4. Я уже предлагал мимоходом, правда, взглянуть на кое-каких юных писателей и на происходящее в России с эстетической точки зрения, попробовать оценить все под углом красоты. Мне казалось, что для правильной оценки достаточно одного взгляда. Но сегодня вижу, и в эстетике не обойдешься без пояснений и толкований. Кратко исследовав воду в литературной реке, исследуем и русло ее, и берега. Это не менее важно. Группа пролетарских писателей во главе с Машировым Самобытником и Садовьевым опубликовала наряду с другими ком-ячейками клятву беречь как зеницу ока великое наследие Ленина и неуклонно идти вперед по его верным и победным путям. К этой аннибаловой клятве присоединились члены объединения ленинградских писателей Алексей Толстой, Всеволод Иванов и все Серапионовы братья Зощенко, Слонимский и так далее. Газета, отмечая факт, дает ему оценку именно эстетическую, ту, которую предлагаю сделать и я. Да, действительно, шедевр. Действительно, нет ничего ужаснее для писателя, как утерять чувство смешного. Безобразие — самое несомненное, мелкое безобразие. Оно-то всегда и смешно, и ужасно. Зощенские и Слонимские, ленинградские беллетристы, когда подписывали клятву верности, чувствовали ли ужасное и смешное безобразие этого своего писания? Допустим, что они искренне, допустим, что не чувствовали, тем хуже. Если чувство красоты и безобразия у них утеряно, не должно ли это обстоятельство мешать им творить прекрасное? Можно идти из другого конца. Я не читал от Брюсова на смерть Ленина, выпущенных им во время всеобщей пляски язычников вокруг гроба умершего шамана. Но я читал стихи Брюсова последнего периода и совершенно уверен, что оды этого, когда-то Божьей милостью поэта, немногим выше художественных произведений распоследнего комсомольца из комсомольской молодежной газеты. Как седовласый Брюсов, так и среднемолодой Слонимский оба одинаково не способны на прекрасное, они оба утеряли чувство прекрасного. Ну а юные, племя незнакомое. Мирошины и Садовьевы, которые едва знали азбуку, когда прекратились все книги, а в школе, если были в ней, выучились одному, что есть коммунизм, Ленин его пророк, остальное гиль. Они видели жизнь, как она есть в России, под большевиками. Другой не видели, сравнивать не с чем. Видели безобразие, но не знают, что это безобразие, потому что не видели красивого. Чувство красоты они не могли утерять, они его не имели. Имели, конечно, в зародыше, но по наследственности. Но ведь это нежное семя требует ухода и поливки, а его только и заливают, что грязью да кровью. Так и талант. Между ними, наверное, много талантливых. Я говорил, какая хрупкая вещь талант. Что же легко этим Садовьевым, этим юным творить прекрасное, когда они уже творят безобразное, подписывая клятвы, и даже не подозревают, что ужасны и смешны. Сказать по правде, никого так не жалко, как их. Не в них ли наше будущее? Не они ли наша надежда? Не для них ли и мы все работали, несли что-то, чтобы они взяли от нашего и притворили в новое, и не прерывалась бы цепь? А цепь, кажется, уже прервалась. Невинные, как замершие и подобранные в день похорон Ленина дети, не будут ли, как они, забыты и наши новые русские писатели? Но не хочу преувеличивать. Я ни минуты не сомневаюсь, что Россия не погибла, не погибла и русская литература. Прерыв вероятен. Мы опять вступим, может быть, в полосу, когда литературы как будто нет, есть отдельные самородки. Самородки выдержат все. да лежат в земле до своего времени. Если и прав я, если не слышим мы новых голосов, нужно ли бояться? Мы слышим только тех, кто пишет без ощущения красоты и безобразия, кто подписывает свое имя под клятвами Ленину, кто не знает смешного и ужасного. А новое, если и родилось, растет в тишине до своего часа. Скорее бы уж пробил этот час. Не знаю, достаточно ли, подчеркнул я, что в литературных моих оценках очень малую роль играет география, то есть место жительства писателя, и даже молодость и старость. Линия моего разделения проходит иначе. Не спорю, факт, что лучшие наши писатели очутились в Европе, имеет для меня свой смысл. Однако в Европе теперь целые косяки писателей и журналистов, которые на новом месте не сделались для меня лучше. И обратно. Сологуб без выезда сидит в Петербурге. А вот последние его стихи в «Беседе» я считаю истинно прекрасными. Прелесть этих шиллеровских строк не уничтожается даже уродством их воспроизведения. Склонись пред тайной вещей, что должно означать не вещи, а вещью тайну. Брюсов завтра сделается посланником в Лондоне, Зощенко или Слонимский — редактором накануне в Берлине. Нарочно беру вне возрастов. Что же, это возвратит им чувство красоты, которое одни одинаково потеряли? Не возвратит, как пребывание в России Сологуба не заставило его это чувство потерять. Да один ли Сологуб? Там Сергеев Ценский, этот замечательный писатель, о котором я когда-то говорил, что он стоит на острие. Там Анна Ахматова, женственная, такая, казалось, робкая, словно былинка гнущаяся и не сломившаяся, и смелая в своих последних стихах, по-прежнему прекрасных. Там Замятин, беллетрист, талантливый, очень неровный, хотя очень изысканный. О Замятине я когда-нибудь поговорю подробнее. Сейчас скажу только, что ему с особым усердием начали подражать всякие молодые слонимские. Но далее, беспомощно внешнего подражания, дело не пошло. Не хватило их, не увидели, что вот за таким-то и за таким-то стилем, постройкой слов, у Замятина в каждом рассказе есть что-то еще, что худо ли, хорошо ли, слова эти связывает, дает им жизнь, делает их искусством. В России Пришвин. Не знаю, что пишет он теперь и может ли писать, но думаю, что этот не первоклассный, но чуткий земляной художник не стал подражать Пельникам, не описывает его вокзалов, не потерял чувство красоты, какое имел ранее. Многих еще можно бы вспомнить. Не отдает ли художник своему творению живое сердце, живую кровь? И какова кровь, каково сердце, таково будет и творение.